смог выйти победителем благодаря поддержке всего советского народа. В одиночку, без народа, ему бы никакой победы не видать. Незаживаемой раной нашего многострадального отечества была и остается судьба крестьянства. Жестоко с ним поступили, что и говорить. Однако оглянемся на историю. Много жестокого было и в действиях Ивана Калиты, Александра Невского, Ивана Грозного, Петра Великого, Екатерины II. И что же, разве это дает повод зачеркивать их несомненные заслуги перед государством и народом? Исторические заслуги Сталина засвидетельствованы такими мировыми деятелями, как Рузвельт и Черчилль. Английский премьер, например, произнес слова, которые следовало бы начертать эпитафией на могиле нашего последнего генералиссимуса. Сталин принял Россию с сахой, а оставил с атомной бомбой. С мнением Черчилля перекликается и мнение такого известного антисоветчика, как Керенский. Уже на склоне лет, изрядно пожив и повидав, немало поразмыслив, незадачливый премьер Временного правительства признал, что в истории России он выделил бы две однозначные фигуры – Петра Великого и Сталина. В этих свидетельствах нет ни грана корыстной апологетики. В них объективная добросовестность опытнейших государственных мужей. И недопустимо нынешнее затаптывание в грязь прежнего кумира. Помимо явной недобросовестности, подобное шарахание нашей прессы ведет к гражданскому озлоблению, к разжиганию внутренней вражды. А роман «Исповедь» Владимира Успенского – первая попытка спокойно, объективно разобраться в больных вопросах, проследить становление и развитие сложнейшего характера Иосифа Виссарионовича Сталина под влиянием не только многочисленных внешних факторов, но и семейных событий, личных переживаний. О Сталине будут еще писать много, но роман Успенского – это по существу первое большое произведение в нашей литературе, где Сталин выступает главным персонажем, причем не только как государственный деятель, но и как человек со всеми своими недостатками и положительными сторонами, даже как вдовец, имевший 3 детей. Публикация первой книги романа в журнале «Простор» в 1988 году сразу же вызвала широкую и ожесточенную дискуссию. Трудно назвать центральный печатный орган, который не высказал бы своего мнения по поводу книги. Причем разброс этих мнений необычайно широк. От требований привлечь автора к ответственности, это при нашей-то демократии, при нашем-то так называемом плюрализме, до предложения объявить роман книгой века, что тоже, конечно, является крайностью. Но что бы там ни говорили, а престиж романа «Тайный советник вождя» очень высок. Книга стала бестселлером, выражаясь модным словом. Повествование ведется от лица бывшего царского офицера Николая Алексеевича Лукашова, который прошел вместе со Сталиным долгий и сложный жизненный путь. Много раз слышал я, и еще услышу вопрос, а существовал ли в действительности такой человек? Отвечаю контрвопросом, так ли это важно? Наиболее настойчивым скажу. В одном из журналов была опубликована фотография Сталин и Ворошилов, а позади строгий худощавый человек, о котором сказано, что личность его по архивам не установлена. Есть и другие подобные фотографии.